Глава 7. Бой на крыше цитадели. Тренировка стихийников началась с пробежки. Мэтр Дэвидек запустил нашу дюжину в галерею, опоясывающую цитадель знаний снаружи. «Вперед, дама и господа! Первому, кто достигнет цели, будет дозволено тренироваться сегодня в настоящей сорбирской квадре!» Обещанная награда меня, в отличие от молодых людей, не воодушевила. Филиды, толкаясь, ринулись наверх. Абсолютно бессмысленная спешка. До крыши добираться не менее часа. Я выбрала удобный темп, застегнула воротник камзолом, чтоб меня не продуло на холодном осеннем ветру, и размеренно затрусила по каменной кладке галереи. Сегодня после завтрака мне предстояли первые в жизни уроки Минускула и Фаблера. Жест преподает мэтр Дэвидек, хорал — мэтр Матюди, тоже вчерашний выпускник Зоотара. Лазар говорил, что в прошлом году эти дисциплины им читал сам монсеньор. «Ничего сложного, кати. Это как танцы и музыка, только с магией». В том, что будет просто, я очень сомневалась. Но ладно, пустое. Бессмысленно переживать из-за того, что еще не случилось. «Я готова?» «Как ават». «Да, пусть не самый лучший из малахитовых, или, если угодно, изумрудных, но и не из последних. Катарина Горель знает основные мудры, их начертания и названия. Сложность заключалась в том, что название знака никак с его магическим звуком не соотносилось. Это мне объяснил драгоценный мэтр Мапетрю. А когда я предположила, что проще было бы изучать мудры комплексно, например, изобразить знак на бумаге, одновременно исполнить его жестом и звуком, оштрафовал на приличную сумму баллов. «Мадмуазель Горель решила, что она умнее многих поколений магов?» После штрафа мадмуазель так вовсе не считала и больше жемчугов своего разума перед учителем не разбрасывала. Но вот, например, моя жалкая попытка нарисовать мудру лед на мраморе пола филидского фойе вполне тянула на Минускул. А «Бу», которую я исполнила на теле Армана де Шанвера при помощи серебряных игл... Нет-нет, Кати, это не настоящая магия. Да? А Шанвер счел решение оригинальным. Ну, конечно, тебя похвалили. И кто? Великолепный Арман? Самое время растечься лужицей карамели от этих воспоминаний. Может, твоя девичья память исторгнет из глубин также планы мести? Что? Ах, это... Нет, не хочется. Месть малопродуктивна. Будешь ждать еще одного унижения от блистательной четверки? Не буду. Но и бросаться в бой, очертя голову, не собираюсь. Нужен план. Он у тебя есть. И великолепное в своей жестокости оружие. Генета Армана? Лузиньяк. Намекни ему, что знаешь его постыдную тайну. Нет, это низко. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от подлых мыслишек. С верхнего яруса галереи ветер донес обрывки разговора. «Из шкуры выпрыгивать. Понятно, что первым к цели прибежит Шанвер. Очень хочется. Сорбирская квадра втроем. Вот и узнаем, в которой был Арман». Через 10 минут я нагнала месье Тереса и Альдеро из ветра. Молодые люди, замедлившие шаг, посторонились, пропуская меня. «Вперед, Горель! Берегите дыхание!» Торес, кажется, хромал. «Вам помочь?» — обернулась я через плечо. Дворянин улыбнулся. «Нет, поспешите. И опасайтесь Брюссо. Он расчищает путь своему сюзерену». Альдеро махнул мне, чтоб не задерживалась, и подставил другу плечо. Я продолжила бег. «Опасаться Брюссо?» «Ах, нет, Виктор был абсолютно безопасен». Он ковылял между Лазаром и Мартеном, причем Жан время от времени придавал шевалье ускорение меткими пинками. «Наш драгоценный товарищ», — выплюнул Лазар, — «покалечил Тореса». «Разумеется, мы, члены квадра вода, разделим вину на всех». Пьер был абсолютно прав. Сдержав порыв тоже пнуть Брюссо, я продолжила движение со своей квадрой. Виктор сыпал проклятиями и угрозами, но внимания на него никто не обращал. Заглянув в одно из окошек башни, я сообщила: «Мы почти достигли цели, месье». За время каникул я исследовала цитадель изнутри, снизу доверху. И действительно, следующий виток галереи вывел нас на плоскую крышу. У каменной арки по центру нас уже ждали шестеро филидов-стихийников. Причем Шанвер опять не надел формы. Мэтр Давидек в белом камзоле и еще трое сорбиров — Лузиньяк, Хайк и Фресине. Впрочем, кто из них Хайк, а кто Фресине, я пока не знала. Брюсо подбежал к Арману, наверное, жаловаться. Они посмотрели в нашу сторону. Лазар и Мартен синхронно шагнули ко мне, как будто пара стражников. «Между прочим», — шепнул Пьер, — «это те самые дождевые врата. Ну, помните, которые раскрылись прошлой осенью, чуть не затопив Академию?» «Ну, еще бы не помнить. Особенно если знать, кто тогда почти разрушил сдерживающую печать», — подумала я, уважительно разглядывая каменную арку. Жан моего пиетета не разделял. «Если Торрес пожалуется мэтру, нас накажут. Всех четверых». Но ветреник жаловаться не собирался. Он доковылял к своим товарищам по квадре и почтительно ждал слов учителя. «Что ж, дама и господа», — сказал Давидек, — «обещание есть обещание. На сегодня займу место победителя в его четверке, а месье Шанвер, корпус Филит, отправляется в квадру Лузиньяка». «Простите, мэтр», — протянул Арман высокомерно. «Я предпочел бы уступить звание победителя». Мы с товарищами переглянулись. Что за ерунда? «Это была его квадра», — излишне громко пробормотал Пьер. «Разумеется, маркиз не хочет оказаться там на вторых ролях». Лузиньяк так покраснел, что это было заметно даже сквозь загар. Мэтр Давидек пожал плечами. «Не возражаю. Дионис, дружище, возьми себе кого захочешь сам». Светлые, как лед, глаза рыжего сорбира скользнули по филидам, избегая останавливаться на Шанвере. «Ох, кажется, мы, господа, наблюдаем трещину в крепкой мужской дружбе», — подумала я злорадно и подняла руку. «Не стоит ли остановить выбор на ком-нибудь самом слабом, месье Лузиньяк? Например, на девушке?» «Прекрасная мысль», — обрадовался мэтр Давидек. «И под конец тренировки мы проведем небольшой спарринг между квадрами. Решено. Мадемуазель Гарель на сегодня отправляется под командование Лузиньяка. К оружию, господа! Разминка! Ах, простите, дама и господа!» Учитель хлопнул в ладоши. У арки ворот появился деревянный ящик. Шанвер, стоящий к нему ближе всех, откинул крышку и первым извлек тренировочную рапиру. «Фехтование? Любопытно». Когда подошла моя очередь, я достала клинок с пробковой заглушкой на острие и повернулась к безупречной квадре. Сорбиры уже держали в руках сотканные изо льда и света шпаги. «Удобно», — решила я и отсалютовала Лузиньяку. Тот, кажется, нет, абсолютно точно, рад мне не был, но ответил изящным салютом. Крыша цитадели знаний была большой, четыре квадры разместились на ней без помех. «Хайк», — велел Лузиньяк, — «займись, мадемуазель, да поосторожнее, не хватало еще». «Ага, значит, вертлявый и смуглый — это Хайк, а Фресине — широкоплечий блондин», — подумала я, принимая стойку. «Потанцуем». Фехтовальщиком я была посредственным. Кроме нескольких эффектных сценических финтов, партнеру мне показать было нечего. Но на то и тренировка, правда? Рапира удобно ощущалась в ладони, одежда не сковывала движений, подошвы туфель не скользили на шершавой крыше. «Батман!» Моя рапира высекла искры из ледяного сорбирского клинка. Уход, защита. Соперник меня ни во что не ставит, лениво атакует, даже скорее делает вид. У него чисто физическое преимущество. Выше рост, длиннее руки и ноги. «Держись, Катарина, просто держись!» «Ох!» Партнер подал руку, помогая мне подняться. «Простите, мадемуазель». «Ни к чему церемонии», — фыркнула я весело. «Лучше покажите мне еще раз этот финт». Хайк показал. Я повторила. «Еще и еще». «Предположим», — объяснял партнер. «Вы, мадемуазель, сражаетесь против более сильного противника. Я имею в виду физически сильного». «Вложенный удар не поможет», — вздохнула я, в очередной раз поднимаясь. Что делать? Скользящий удар справа. Вот так. Нет-нет, расслабьте кисть. Клинок соперника сносит ваш, но в этот вот момент его рука продолжает движение. Вы подбиваетесь снизу. Вот так. Святой порталон! Ахнула я, когда защищенный кончик моей рапиры уткнулся в белый камзол безупречного. Это великолепно! Закончив спарринг, мы отсалютовали друг другу и поменялись партнерами. Фрессине, как я уже замечала, был гораздо крупнее своего товарища. Я прыгала около мощного сорбира, как бешеный суслик вокруг предмета страсти. «Вы слишком выкладываетесь, мадмуазель», — хохотнул Фрессине. «Против более мощного соперника нужно действовать хитрее. Заставьте его устать и...» «Брямс!» — заорала я прямо в улыбающееся лицо аристократа, выпрыгивая на линию атаки. Сорбир упал. Разумеется, дело было не в моем вопле. Не только в нем. Бешеный суслик подвел противника к небольшой неровности, к торчащему из крыши камню или обломку черепицы. Подробностей рассмотреть не удалось, да и не до них мне было. «Простите», — протянула я руку, чтобы помочь молодому человеку подняться. «Абсолютно простонародная хитрость». «Но она сработала». Сорбир, встав, поклонился. «Отныне я не буду недооценивать соперников, даже таких маленьких и забавных, как мадмуазель Гарель». С лузиньяком мы тоже фехтовали. Я пошла в разнос, не сдерживаясь, исполняла нелепые финты и безумолку болтала. «Ах, месье лузиньяк, как же вам со мной не повезло! Хотелось, наверное, сойтись в спарринге со своим любимым другом, а он не захотел. Странно, почему?» «Берегите дыхание, мадемуазель шоколадница!» Острая, как клинок, обида полоснула по нервам. В голове зашумело, перед глазами замерцало золотым и алым. Я хрипло рассмеялась. «Как вам будет угодно, месье мужеложец!» «Святой порталон!» «Я не могла такого сказать! Не могла!» Я пошатнулась, выронила рапиру. Светлые глаза лузиньяка заслонили солнце и небо. Стали солнцем и небом. «Гарель ранена! Помогите, мадемуазель! Лекаря!» И все исчезло. «Ох уж эти современные девицы!» Раздавался вдалеке старческий натреснутый голос. «Магию им подавай, шпаги, науку. Да не мельтешите вы так, безупречный. У вашей малышки обычный голодный обморок. В штаны она влезть успела, а поесть нормально не удосужилась. Покормите ее и все, а лучше... «Напоите чем-нибудь питательным, бульоном там или вином». «Шоколадом», — предложила я хрипло, не открывая глаз. «Чашечка шоколада поставит меня на ноги». Старик хихикнул. «Вот-вот, а я о чем?» Шаркающие шаги отдалились. Наступила тишина. Не абсолютная. Кто-то громко сопел. «Не я». Пожилой месье сказал «безупречный». «Святой порталон, пусть это будет мэтр Давидек, а не Дионис Лузиньяк, потому что, если это сопит последний, мне лучше умереть сразу». Ноздрей коснулся чудесный шоколадный аромат. Не такой, как бывает от чашечки напитка, но вполне явный. «Откройте рот», — велел мужской голос. Я его узнала, поэтому сначала открыла глаза. Чего теперь оттягивать неизбежное? Как будто молитвы простолюдинов могут исполняться. Лузиньяк был бледен и наверняка зол. «Простите», — начала я, но именно в этот момент мне в рот засунули какую-то горошину. «Жуйте», — велел сорбир. «Это зерно какао. Из них, представьте, изготавливают ваш вожделенный напиток». «Даже если бы это был яд, я бы все равно его не выплюнула». После того, что я сказала лузиньяку, он вправе желать моей смерти. Но было, на удивление, вкусно. То есть, почему на удивление? Избавленный от подсластителей и ароматических добавок вкус чистого шоколада. Великолепно. Сорбир скормил мне еще несколько зерен и, придержав затылок, напоил водой. Хорошо. Я лежала на кушетке в небольшой светлой комнатке. Абсолютно мне незнакомый. Лузиньяк сидел подле на стуле. Поставив бокал на пол, шевалье серьезно сказал: «Итак, мадемуазель Гарель, я требую от вас объяснений». «Простите». «Не извинений. Почему вы назвали меня мужеложцем?» «Потому...» Глубоко вздохнув, я выпалила, уже не задумываясь о последствиях. «Мне абсолютно безразлично, месье, на какой именно пол направлены ваши стремления. Да, но слухи такие есть, и даже до меня они доходили». «Но это же не лепится». «Неужели? Сорбир Лузиньяк никогда не волочился за дамами, потому что он влюблен в Шанвера?» «Это вы сами сочинили?» Криво улыбнулся Дионис. Было видно, что он сдерживает ярость. «Хотите меня раскачать? Зачем?» «О, вы слишком высоко оценили мои способности, месье. Вряд ли даже я могла бы распустить сплетню заранее. Поинтересуйтесь на досуге, что появилось в Заатаре раньше? Я или ваш ярлык мужелюба?»